Глава 23. Терра. На улице вовсю клубится туман, будто бы мир решил спрятаться от любопытных взглядов под хрупкой накидкой небытия. Мне и трепетно, и страшно. Хочется открыть дверь наружу и дать волю чувствам, как на качелях в детстве, взлететь над обрывом, боясь даже пошевелиться на тонкой жердочке, ведь под тобой бездна, несущая смерть. Но пока летишь, сердце рвется наружу от восторга. Как же такое могло случиться, что я так глупо влюбилась? Над туманом мелькнула черная тень. Должно быть, это король идет к лавке неспешным шагом. Значит, и мне пора выходить. Поправила неловким движением шляпку, зачем-то дернула за подол юбку, чуть было не порвав ткань. Мой личный обрыв, и пора шагнуть в бездну. Жаль, качели тут нет, да и надежной веревочки тоже. 10 ступеней, я удосужилась их сосчитать. Тень мужчины все ближе, уже становится различим его силуэт. Дрожь идет по спине, пробирая и страхом, и нетерпением. Что если он другую возьмет в жены или в гарем? Как мне пережить такое? Влюбиться впервые в жизни и потерять. Отдать другой, мне пока неизвестный. Сделать все, чтобы он не стал моим мужем. Или испить чашу яда до неминуемого дна, рухнуть в бездну. Дать себя полюбить, и пусть будет, как будет. Короткая, яркая жизнь взамен неизбывной тоски по невкушенному сполна счастью. А как же другие? Те, кто зависит от меня? Мальчики и эта девчонка? Не знаю. Действительно не знаю, как поступить. Совесть терзает проведенное сердце. И видела короля всего ничего один только раз. Не бывает влюбленности с первого раза. Не бывает, но есть. Черный силуэт приобрел ясную форму. Узкая талия, стройный торс, острые скулы, смоляные волосы. Краснею, робею, не в силах смотреть на ожившего олимпийского бога. «Невеста моя!» Звучит глубоко и зазывно, трогает душу. Сколько их, тех самых невест? Хорошо, если сотня, а не несколько тысяч. «Мой король!» Делаю неуклюже до крайности реверанс, ведь умела же раньше, а тут ноги не держат и немного дрожат. Не стоит себя утруждать. «Идем, дорогая. Сегодня я не взял с собой свиты, чтобы не смущать юную деву суетой». Берег реки Арун особенно прекрасен на рассвете. Я хочу тебе его показать. Протянутая ладонь, в которую я жадно и несмело кладу только кончики пальцев, надеясь, что смогу забрать руку обратно. Сбежать, если что. Умом понимая, что утонула, пропала навсегда. Влипла мухой в сладостный мед. Он меня и погубит. От страха чуть дрогнула. «Холодно?» Не спрашивает, утверждает, не спросив разрешения, укрывает с головы до ног своим тяжелым плащом, окутывает своим запахом, как пахнут горные травы и дикий опасный хищник. Притянул к себе, приобнял рукой, якобы расправляя одежду. Тону в собственных чувствах, без всякой надежды на чудо, на спасение. Вязну, словно найдя, наконец, то самое, что искала всю жизнь и найти не могла. Глупость. Нужно говорить, не молчать, раздосадовать короля своей глупостью. Да беда, язык примерз к небу навечно. По спине несется табун колких мурашек, а в груди разгорелось пламя желания и страсти. Как не вовремя и как глупо. Зависела бы сейчас только моя жизнь от этих решений, перестала бы ей дорожить. Но дракон, тигр, другие изломанные судьбы, даже феечек и тот, без меня они пропадут, сгинут навечно. Смотри, как красиво. Поднимаю глаза от земли и вижу перед собой долину. Огоньки горят там, где, должно быть, стоят крохотные дома. Отсюда, с вершины обрыва, их и не видно. Туман не спешит растаять. Река синей лентой бурлит вдалеке, широкая, буйная. Как мы сюда успели прийти? Где шла дорога? Почему кругом виноградные лозы? Это чей-то сад? Не успеваю спросить ни о чем, губы предательски разомкнулись под напором страстного поцелуя. Сильные ладони держат за плечи, не дают отстраниться, даже если бы я могла это сделать. Отвечаю со всей искренней страстью, упираясь ладонями в грудь. Поцелуй оборвался. «Не смей мне перечить». Мои ладошки он поднес к своему лицу и поцеловал, чуть прикусывая. Охнула, дрогнула, улыбнулся и торопливо притянул к себе. «Чашу нужно испить, чтобы познать сладость. Мед всегда опускается вниз и проявляется только в последнем глотке. Я не могу». Пытаясь вырваться, не пускает. «Дикий зверек мой, не бойся. Этой ночью ты станешь моей». Малый трон вновь окажется занят. Тело хочет прильнуть к махине, обвитая вокруг надежной опоры, скрыться у него на груди от всех мыслимых бед. Разум, воля, опыт в голос взывают, требуют бежать без оглядки. «Мой король, это так скоро! Я должна свыкнуться с мыслью. А еще лучше сбежать в свой дом увеселений. Лавку же продать к черту. Этим я и займусь сегодня». «Я тебя провожу». Туман отступает, обнажая землю и дивный утренний мир. Слышны голоса людей, улицы заполняются вечной суетой. И только я дрожу под плащом от собственных мыслей, от страха упустить мужчину и от страха попасться в его силки. До лавки дошли без приключений, даже никто не глазел особо. Рано, людей на улицах не слишком-то много. Уже у крыльца развернул к себе, приобняв за талию, вгляделся в лицо, будто запоминая черты. Глаза у него черные-черные, и только капельки меда сияют на дне зрачков. «Жди гостей на закате этого дня». Стремительно развернулся, так и не взяв своего плаща. Стою, смотрю вслед и отчетливо понимаю, что вижу эту фигуру, скорее всего, в последний раз. Этим днем мне необходимо исчезнуть, лавка будет пуста. Девушку заберу с собой, хотя нет, в бордель такой юной нельзя. Может, есть другой способ спрятать ее от всех? Тяжелой походкой поднялась по ступеням, управляющий прилип к окну изнутри. Я все правильно понял? Мне необходимо исчезнуть. Не выйдет, псы короля найдут вас везде». Хотя есть один способ, если подумать. Чудесные капли «Побег мертвеца» называются. Пол чайной ложки, и человека ни за что не отличить от трупа. Вас похоронят в обед, а ночью я раскопаю могилу. Чудесный план. Мне стало не по себе. Успейте написать завещание. Причиной смерти назову разрыв сердца от счастья. Я подумаю. Эра где? На кухне шьет очередное платье. Ткани хватит, я взял побольше. Девушки любят шить, а она нам еще пригодится. В городе есть приют, куда можно отдать сиротку за деньги. Я не хочу ее пугать своей смертью. Есть, но рабыни там не место. Заклюют. Тем более, что девочка принадлежала к знатному роду. Не выход. Тогда что можно придумать? Платье с длинными рукавами, тяжелый браслет поверх ее собственного невольничьего, чтобы был маской. А дальше? В зависимости от того, чего вы хотите добиться от девушки в будущем. Есть пансионат для девушек. Учиться там дорого, но порой его стены покидают величайшие будущие преступницы и контрабандистки. Почему так? Учат на совесть. История, логика, языки, точные науки. Я все устрою, если вы решитесь определить туда эру. Год стоит 5 золотых. Обучение может занять 3 года, а то и все 5. Устрой. И закажи ей нормальное платье, чтобы ничем не отличалось от других девушек. А мне дай ее письмо для брата. Передам чужими руками, будет меньше проблем. Эра! Госпожа решила сделать тебе огромный подарок. Поди сюда. Скрылась в шкафу. Не люблю лишние благодарности, не стоят они того. Я поступаю так просто потому, что взяла на себя ответственность за ребенка, не смогла пройти мимо. Делаю подарок своей совести, а вовсе не Эре. Хочу и дальше спокойно спать по ночам. В моих собственных комнатах тишина и покой. Наскоро переоделась, распустила тугие кудри. Волосы легли привычной уже волной, а ведь на земле я носила короткую стрижку. Тихонько шуршнула решеточка в изголовье кровати, будто кто-то провел по ней коротком. «Хозяйка!» — прошептал голос настойчиво. «Кто?» «Ваш любимейший раб Фейчик, хозяюшка. Я переборщил вчера с нектаром по вашей вине. Добрейшая хозяйка, тот человек, к которому вы меня отправляли, он выследил вас и стоит сейчас у ворот. Вы бы вышли?» «Хай!» «Вот теперь мне точно конец. Беги скорее, скажи, что я сейчас выйду. Только пусть он молчит. Ни слова никому не говорит. Так и передай».